Глава 10. Тот самый булыжник. Допрос соседки Хисниярова по лестничной площадке был недолгим. После формальности ваше имя, год рождения, где проживаете, которые необходимы при проведении любого официального допроса, Женька предоставил мне возможность вести допрос, а сам примостился в сторонке и принялся наблюдать и слушать. Вообще-то, хоть я и являлся старшим следователем по должности, вести допрос свидетеля в чужом городе юридического права не имею. Однако при наличии поручения от начальника следственного отдела управления внутренних дел по данной местности, который был выше меня и по должности, и по званию, я все же имел таковую возможность, поскольку в мои обязанности входило взаимодействие с другими служащими правоохранительного аппарата. Ну а официально оформить такое поручение — это дело нескольких минут. Я же вполне определился с тем, что же я хочу узнать и зачем, и потихоньку стал задавать свидетельницам интересующие меня вопросы. Руфия Шавкатовна Немедзянова, соседка покойного Хисниярова, была женщиной весьма разговорчивой, что в данном случае мне было весьма на руку. Она сообщила, что приходила к Зиннуру Мацуровичу убираться раз в неделю по субботам, иногда бывало, что и чаще, два раза в неделю, и это зависело от желания и прихоти самого хозяина квартиры. Несмотря на пристрастие Зиннура Мансуровича к собиранию и хранению ненужных вещей, порядок в доме, ну, как сам это Хисниеров понимал, он любил и старался по-своему его поддерживать. Поэтому приглашал соседку производить уборку своего жилья, за что и приплачивал ей немножко денежек, что, естественно, для Руфии Шавкатовны было не лишним. Сколько именно он платил за уборку, об этом Руфия Шавкатовна предпочла скромно умолчать. Очевидно, данная информация, по мнению ее, относилась к разряду коммерческих тайн. Еще она сообщила, что вести уборку в квартире Хисниярова было очень трудно. Пылище за неделю накапливалось настолько много, будто вы в квартире не убирались целый год. Пыль лежала буквально повсюду слоями. Вещи с места на место переставлять было нельзя, выбрасывать тем более. Но будь воля Руфии Шавкатовны, так она бы повыбрасывала все это барахло из квартиры без всякого разбора и сожаления. Собственно, ничего путного у него не было. Работал он на такой должности, а денежек не скопил, ни квартиру не обставил, сетовала Руфия Шавкатовна. А на чем же он спал? Поинтересовался я, постепенно подводя женщину к интересующей меня информации. — Так на диване спал, — ответила соседка Хисниярова по лестничной площадке. — Правда, диван старенький был. У нас дом такой же имелся, с вальками в изголовье и ногах. За счет петель их можно было откинуть назад, чтобы, значится, длину дивана увеличить, если вдруг двухметровому человеку на нем спать придется. Стоял у нас в зале, долг стоял, пружины через обивку, уже колодца стали, больно, знаете ли. А потом я его на мусорку снесла. Его еще мой дед приобрел в 50-х годах. — Каких годах? — переспросил я. — Так 50-х, — повторилась Руфия Шавкатовна. — Ну, прошлого столетия, разумеется, — добавила она и продолжила. Так вот, значит, обивка вся на диване выцвела, полиняла. Без слез и не взглянешь. Это я уже про Хисниаровский диван говорю, не про наш, — пояснила Руфия Шавкатовна, глянув на меня. Вот диван и стол письменный у него барахлом всяческим до конца завалены не были. Если бы и диван был так завален, то Зиннуру Мансуровичу и прилечь-то было некуда. Вот такие вот дела. Соседка Хисниярова по лестничной площадке сокрушенно вздохнула. «Да и то, часть стола газетами всякими была заставлена. Эту большую кипу булыжник большой придавливал», — произнесла она напоследок то, что я и рассчитывал услышать. «Я прошу прощения, вот этот булыжник», — указал я на булыжник, лежащий на письменном столе подполковника Размолова. Руфия Шавкатовна поднялась со своего места и подошла к столу. — Ну да, этот, — подтвердила она. — А откуда он его притащил, я не знаю. Наверное, на улице нашел. — Спасибо, спасибо, — сказал я и мельком посмотрел на Женьку. Тот встретился со мной взглядом и отвел глаза. — А можно я вам вопросец задам? — нерешительно спросила Руфия Шавкатовна. — Можно, конечно. Охотно разрешил я. — А это правда, что племянник Хиснеярова на себя руки наложил? — поинтересовалась она. — Ну что правда, то правда, — ответил я. — Так что же получается? Это он убил своего родного дядю и тех двух пожилых женщин? Последовал новый вопрос соседки, на что я вынужден был ответить. А вот это уже второй вопрос. Докладывать любопытной тетке о ходе следствия я не собирался. «Ну что ж, спасибо вам большое, вы нам очень помогли», — поднялся со своего места подполковник Размолов. «Ну а теперь разрешите вас проводить. До дома вас довезут». Спустя некоторое время. «Ну а теперь колись, как ты догадался, что вот этот камешек, так сказать, из коллекции Хиснеярова?» Обратился ко мне Евгений, когда вернулся в свой кабинет. «Ведь ты же для этого позвал его соседку сюда, чтобы она узнала этот булыжник». «Ну, во-первых, я отнюдь не догадался. Я так начал свой ответ своему старому другу. Я всего лишь предположил. Раз он приносит с улицы всяческий хлам, то почему бы ему не принести домой хороший, гладкий, симпатичный булыжничек? Эта вещь, в отличие от многих прочих, в его квартире действительно иногда бывает весьма необходима. Когда нужно что-либо придавить, ну, например, стопку газет или просто листков, а потом таким булыжником при желании и при неимении иных инструментов можно вполне отбиваться от грабителей. Так что такое оружие под рукой весьма полезно. Кстати, это гранит. Моя улыбка была широкой. Ой, а откуда тебе это известно? Ну, ты знаешь, я когда-то ходил в кружок юных геологов и многому там научился. Тогда подожди, а откуда он тут взялся? Граниты в горах бывают, на Урале, например. Ну, это уже проще простого. Рядом находится база геологического института. Там находятся образцы для исследований. И вполне возможно, что вот этот самый гранит каким-то образом выкатился из машины. Ну хорошо, пусть так. Вот только ответь мне на вопрос. Что можно было грабить у этого старика? Предпринял весьма слабенькую попытку оппонировать мне начальник следственного отдела. Диван его старый, разве что. Ага, как предмет старины. Да и такой же старинный письменный стол. Ну, не скажи, — протянул я. Ведь все бесполезные вещи, что хранил в своей квартире Хиснеяров, бесполезными считали посторонние люди. Да еще пальцем крутили у виска, мол, не в своем уме хозяин. А вот сам Зинур Мансурович считал их для себя нужными, а раз так, то они могли быть нужными еще кому-нибудь, по крайней мере, он так думал. Наступило долгое молчание. Вот о чем думал мой друг Женька Размолов. Возможно, о том, что дело покуда закрывать еще рановато. И надобно полагать, что в содеянных трех убийствах виноват отнюдь не Маргулис-младший, а кто-то иной. Но уж больно с Фердинандом Маргулисом все было хорошо и гладко. И улики, пусть и косвенные, на нем сходились, и свидетель Мананов практически на него показал. И это самоубийство случилось весьма кстати и было вполне объяснимо. Мол, убийца испугался наказания. Да и люди в городе, так называемое общественное мнение, после самоубийства писателя именно так и думали, что бывшего руководителя исполкома Хиснеярова и двух безобидных тетушек-пенсионерок укокошил именно Маргулис-младший. Такому жестокому поступку Маргулиса-младшего есть объяснение. Все творческие люди немножко не от мира сего. Среди них немало персонажей с психическими отклонениями. А вот этот, мнящий себя писателем, еще и в шляпе ходил, какую нормальный человек в здравом уме никогда на голову не наденет. Одним словом, сумасшедший, которому укокошить трех пожилых людей ничего не стоит. Я же думал о том, как бы мне подвести моего друга к выводу, к которому пришел сам, казавшимся мне наиболее верным. Ты все же продолжаешь думать, что убийца не писатель. Без всякого намека на вопросительную интонацию промолвил Женька, прервав затянувшееся молчание. А что, по сути, меняет найденный булыжник? Пусть он и принадлежал когда-то Хисниярову, лежал у него на письменном столе, придавливал груду бумаг. Разве булыжник не мог попасть в руки Маргулиса-младшего, когда тот виделся со своим дядюшкой у него дома? На это я, чуть подумав, ответил. Для начала тебе следует освободиться от давления косвенных улик, якобы изобличающих Маргулиса-младшего в убийстве гражданина Хисниярова. После чего ты поминутно установишь, где же был Маргулис-младший вечером того дня, когда убили бывшего председателя исполкома. И я уверен, заметь, я уверен, ты обнаружишь, что во время убийства Хисниярова алиби у нашего писателя есть. Вполне возможно, что в тот вечер Фердинанд Альфредович был у своей подружки-индивидуалки, ну или же по своему обыкновению гулял по вечерним улицам города, обдумывая план новых глав своего романа. А поскольку Маргулисы личности в городе заметные, то быть того не может, что его никто не видел. Уверен на 100%, что кто-нибудь дозаметил его гуляющего по улицам города. Только вот такого вот человека или таких людей следует хорошенько искать. Я закончил и посмотрел на Евгения. Вот не скажу, что подполковник юстиции Размолов сейчас был похож на школьника, которому стало стыдно после того, как его учитель уличила в откровенном списывании диктанта у соседки. Однако весь его вид показывал, что мои слова дошли до него как подобает, и он сделает именно то, что требуется. И как следователь, и как просто человек и гражданин, для которого понятие о чести, совести и справедливости не пустой звук. «Итак, кто же убил Хисниярова и тех двух женщин?» Вопрос был задан скорее не мне, а в пространство, так, в космос. И я, как представитель этого космоса, ответил. «Очень хороший вопрос. Но я надеюсь, что мы его скоро разрешим».